Разные люди, хочет, не хочет, любит, не любит. Кто-то отстанет, кто-то соскочит, кто-то устанет и перехочет. Кто-то закрутит провод на клеммы, кто-то замутит новые темы. Кто-то понты, а кто-то маньяк. Новое солнце, кто-то в кусты, а кто-то в меня.